стуча вагонами, уносит время, годы жизни прожиты, что не впустую были, я уверен, лишь бы здоровы были ближние, лишь бы не вышло так, чтобы сердца любящие разбиты были и заштопаны, лишь бы хватало опыта годов прожитых для сортировки порывов искренних от ложных, лишь бы держали руки, ходили ноги, а под кожей бил пульс, а остальное все приложится, и знаешь, говорю эти слова, вроде сам верю в них меньше и меньше, как и в свой талант. Пустые песни сменились нудными признаниями в моих стихах. Ты найдешь души моей изнанку, и я надеюсь, что однажды беззаботно станет все, и я опять начну писать про клубы и тусовки. Оптимистом быть непросто, но наступит день, и за потери всей Бог воздаст вдвойне. Что бы ни случилось к лучшему, за терпение нам воздастся, верю я. Завтра будет новый день, очередной шанс начать свою жизнь с нуля, главное его не потерять. Завтра будет новый день, может вчера все было лучше, чем сегодня. Завтра будет лучше, чем вчера. Завтра будет новый день. Не опускай руки, брат, это не конец, еще есть любовь, вставай. Завтра будет новый день. Просто перестал верить в чувства, просто устал искать повод, чтобы улыбнуться. Просто слова ее висят на сердце мертвым грузом. Просто ушла, даже не выслушав моих напутствий. Бьюсь я рыбы об лед и коплю на крузер. С моим доходом это нереально, да я в курсе. И не рассчитывал, что получу я все на блюдце. Мечты останутся мечтами, пока мы трусим. Пока для кого-то безысходность стала нормой, я расхотел летать, уже не потерять бы корни. Чем больше чести мне, тем ближе становлюсь я к Богу. Ну а пока я с Богом, Бог со мною априори. Не ищу славы, не хочу стать звездой. Я проще попасть в просак, чем попасть в историю. Оптимистом быть непросто, но наступит день, и за потери все Бог воздаст вдвойне. Что бы ни случилось к лучшему, и за терпение нам воздастся, верю я. Завтра будет новый день, очередной шанс начать свою жизнь с нуля, главное его не потерять. Завтра будет новый день, может вчера все было лучше, чем сегодня. Завтра будет лучше, чем вчера. Завтра будет новый день. Не опускай руки, брат, это не конец, еще есть любовь, вставай. Завтра будет новый день, что бы ни случилось к лучшему, и за терпение нам воздастся, верю я. Завтра будет новый день, очередной шанс начать свою жизнь с нуля, главное его не потерять. Завтра будет новый день, может вчера все было лучше, чем сегодня. Завтра будет лучше, чем вчера. Санджи Продакшн.